Замена Елены для Астрова. Задайте себе вопрос, от кого в своей жизни я хочу своей сценической задачи заставить тебя влюбиться в меня, при том, что отношения кажутся запретными, сопряжены с виной и вызывают чувство неразделенной любви. Варианты замены. Ваша бывшая. Что бы ни заставило вас расстаться, это нечто продолжает присутствовать в жизни. Маловероятно, чтобы она сильно изменилась, а неприятное прошлое всегда найдет неприятный же способ о себе напомнить. Все мы это понимаем, и все-таки большинство из нас, не задумываясь о вероятности, готовы понадеяться на слабую возможность, что человек все осознал и исправился. Потому-то бывшая и кажется запретной мечтой, от тоски по которой возникает глупое чувство, а это создает ощущение вины и делает любовь неразделенной. Вот она, человеческая натура, напоминает о себе пренеприятнейшим образом. Те, кто может войти и повергнуть вас в смятение, ваши нынешние партнерши, кто-то из членов семьи или друзей, кому ваша бывшая никогда не нравилась, и так далее. Ваша студентка, подчиненная или падчерица. Когда вы занимаете позицию авторитета, считается неуместным, а иногда и незаконным, пользоваться своим положением в отношении человека, над которым вы располагаете властью. Вас могут начать ругать, подвергнуть общественному порицанию важные для вас люди. Они попросту не поймут, что ваша любовь к студентке, подчиненной или падчерице, столь глубока, что условностям здесь уже не место. От этого у вас не исчезнет ни ощущение вины, ни осознание того, что такая любовь есть нечто в высшей степени запретное. Те, кто может помешать, да чье угодно появление в такой ситуации становится проблемой. Мужчина, который вас привлекает. Если вы гетеросексуальны, но внезапно почувствовали влечение к другому мужчине, возможно, даже стали им одержимы, от этого возникнут органичные чувства запретности и вины. А на взаимность не стоит надеяться ввиду общественного неодобрения. Да и попросту страшновато с такой заменой решать сценическую задачу, и потому-то выбор открывает столько возможностей. Нежелательные появления – кто угодно. Женщина, которая в силу материального или общественного положения, интеллекта или возраста вам не по плечу. Если женщина больше зарабатывает или происходит из значительно более высокого общественно-экономического слоя, это может вызвать крайнюю робость и сомнение в собственных мужских качествах. Вам может приходить в голову опасение, что друзья и родные втайне считают вас шутом. Тем не менее, вы готовы на все ради того, чтобы она вас полюбила, какая бы пропасть неравенства между вами ни пролегала, ведь, с другой стороны, ваше самолюбие от этого выиграет. Те, кто может явиться без приглашения и наделать проблем, любой из друзей или членов семьи, кому кажется, что вы слишком на многое замахнулись, ваша нынешняя партнерша, ее друзья или члены семьи, которые невысокого мнения о вас и тому подобное. Девушка вашего друга, ваша мачеха, свояченица, кто-либо привязанный к дорогому для вас человеку. Это происходит по категории «сюда соваться нельзя». Ваша вина самоочевидна, запрет ясен, неразделенность вероятна, но, несмотря на это, вы продолжаете добиваться, потому что любовь может победить все, как о ней говорят. Ну, это если она вас тоже любит, что не факт, и тогда все пропало, потому что вы потеряете и ее, и человека, к которому она привязана. Те, чье появление для вас рискованно, тот самый человек, она к нему привязана, друг, он вас не одобрит, духовное лицо, упрекнет в аморальном поведении и так далее. Личное наполнение препятствий с учетом выбранной замены. Испробовав в качестве замены несколько человек из собственной жизни и остановившись в итоге на ком-то подходящем, вы должны вернуться к сценарию и сделать более личным то, как препятствие вашего героя соотносится с ним самим. Персонализация препятствий будет изначально задаваться той заменой, которую вы в конечном счете решили использовать для данной сцены. Иными словами, если вы выберете другую замену, нужно будет соответствующим образом поменять и личное наполнение препятствий. При персонализации препятствий делайте выбор в пользу ярких и глубоких решений. Личная информация, которой вы наполните препятствие, должна быть конкретной и подробной. Так борьба за решение сценической задачи станет куда более напряженной, так как вы будете остро осознавать, что именно произойдет в случае вашей неудачи. Личное наполнение препятствий для Елены. Первое. Риск быть отвергнутой. Персонализация. Как всякого человека, вас, наверное, отвергали и не раз. Задумайтесь о том, кого вы выбрали в качестве замены Астрова, и вспомните что-нибудь, связанное с отвержением со стороны этого человека. Или же, используя нечто, произошедшее в похожей обстановке, всеми чувствами воссоздайте момент отвержения и заставьте себя бояться, что это произойдет снова, на этот раз, с вашей заменой Астрова. Пример. В качестве замены Астрова выступает ваш нынешний начальник, и вы должны четко осознавать, что именно произойдет, если он вас отвергнет. Вас увольняют, вы теряете дружбу и доверие коллег, лишаетесь машины, квартиры, становитесь бездомной, оказавшись вовсе без денег и так далее. Или же используйте момент отвержения на какой-то из бывших работ и проиграйте про себя весь неприятный инцидент. Позвольте естественной мнительности выплеснуться в виде острых опасений, что все это может запросто повториться сегодня. Нарисуйте себе в уме четкие картины, соответствующие ситуации, когда вас отвергают, и всем страхам, возникающим в этой связи. Второе. Замужнее положение. Персонализация. Если вы замужем или к кому-то привязаны, вам следует попросту добавить личного в препятствия, которые естественным образом вырастут из отношений, случись вам, сходить на сторону. К ним относятся потеря любимого человека, утрата его доверия, возможная утрата материальной стабильности, разлука с детьми, крайне затрудненный поиск нового партнера. Вообразите все эти неприятные возможности так, словно они уже реализовались. Добавьте подробностей и красок. Если в данный момент у вас отношений нет, задумайтесь о тех препятствиях, что возникнут, если вы потеряете друга, члена семьи, работу или общественное положение после того, как вас «с поличным» в кавычках застанут вместе с вашей заменой Астрова. Третье. Влюбленность Сони в Астрова. Персонализация. Подумайте, какими конкретными неприятностями обернулась бы для вас интимная ситуация с заменой Астрова, при которой вас застала бы замена Сони. Приспособьте последствия к вашей замене Сони. Вы потеряете партнера, друга, материальную обеспеченность, дом или работу, и сколь пугающим окажется то, что за этим последует. Четвертое. Дядя Ваня, хозяин дома, Шурин ее мужа и хороший друг Астрова, влюблен в Елену. Персонализация. Какова самая нежелательная из возможных реакций дяди Вани на то, что ему предпочли другого? Зависит от того, кого вы выберете в качестве замены дяди Вани. Примеры. Насилие, направленное либо на вас, либо на вашу замену Астрова, либо на вас обоих. Некая форма мести, которая может привести к тому, что вас выгонят из дома, из семьи или с работы. Дурные слова о вас перед вашим партнером, членом семьи, начальником, продюсером или режиссером, что повредит вашей семейной жизни или карьере. Разрыв всех отношений с вами и принуждение остальных ваших друзей и или членов семьи к тому же. Выберите реакцию, наиболее соответствующую вашей замене дяди Вани, и вообразите результат во всех кровавых подробностях. Пятое. нулевой интерес Елены к экологии, которой увлечен Астров. Персонализация. Здесь посложнее, так как вам придется выбрать не просто тему, которая страстно увлекает вашу замену Астрова, но еще и такую, к которой сами вы совершенно равнодушны. Возможно, ваша замена порой все уши вам прожужжит о футболе, но если и вы любите футбол, нужной динамики это не создаст. Типичные примеры тем, которые чрезвычайно увлекательны для говорящего, а на слушателей действуют как снотворное, вегетарианство, религия, спорт, политика, техника, автомобили, последние новости. Нужно будет выбрать тему, подходящую лично для вашей замены Астрова, его она должна вдохновлять, у вас вызывать отупляющую скуку. Шестое. Елена горожанка, Астров – сельский житель. У них мало общего, Елену мало привлекает то, что мог бы дать ей человек из деревни. Персонализация. Задумайтесь о различиях между вами и вашей заменой Астрова. Вы из большого города, а он из пригорода. Вы из зажиточной семьи, а он рос в бедности. Вы образованы, а он нет. Вы склонны шутить, а он сосредоточенно серьезен. Вы общительный, а он одиночка. Вы всегда высказываете свое мнение, а он молчит, даже если у него есть какие-то убеждения. Вы аполитичны, а он весь в политике. Вы правополушарны. Творческая личность, а у него господствует левое полушарие, аналитическое. Вы атеист, а он верующий. Вспомните и воссоздайте в воображении, как различия между вами затрудняли ваши отношения. Седьмое. Елена по натуре крайне склонна к соревновательности. Когда дело доходит до соперничества, ей нужно, чтобы ставки были высоки, в данном случае она соперничает с Соней за Астрова. Персонализация. Всякий когда-нибудь доиспытывал в каком-то аспекте жизни острое желание соперничать. Более того, чем человек успешнее, тем, как правило, сильнее в нем дух соревнования. Не замечали, что важна не победа, а участие? Говорят чаще всего победители. Вспомните события или обстоятельства, когда у вас появилось стремление добиться своего любой ценой. Также подумайте о своей замене Сони и определите, почему особенно важно не дать победить ей. Вот примеры подобной динамики. Сестра. Все прелести соперничества между детьми. Если в качестве замены Сони вы используете свою сестру, вспомните что-нибудь такое, что она делает лучше вас и всегда рада этим похвастаться. В данном случае, если вы перехватите у нее Астрова, время хвалиться настанет для вас. Верная подруга. Если заменой Сони выступает ваша верная подруга, вспомните, что у нее всегда получалось лучше, чем у вас. У нее были выше отметки в школе, удачнее личная жизнь, более доходная работа и тому подобное. И подумайте, как славно было бы на этот раз ее обставить. Заполучить мужчину, об интересе к которому ваша подруга обмолвилась, разве не блестящий ход? Это препятствие требует от вас персонализировать не только то, зачем вам понадобилось соперничество с заменой Сони, но и то, каковы будут последствия, если ей станет известно о ваших тайных намерениях. Восьмое. Ее потребность играть с другими людьми, сбивая их с толку. Персонализация. Подумайте о том, в какие конкретно игры разума играл с вами тот, кто выступает заменой Астрова. И помните, что отплачивать той же монетой честно. Девятое. Опасность быть пойманной мужем Александром, падчерицей Соней, перед которой она стала выдавать себя за лучшую подругу, дядей Ваней, другом Астрова, хозяином дома, Шуриным ее мужа и человеком, опасно ею увлекшимся, несколькими из этих людей в любом сочетании, персонализация. Следует определить, что конкретно пойдет в вашей личной жизни не так, если вас застанут замены дяди Вани, Сони и Александра. Когда некий план срывается с ужасными последствиями, мы не думаем об этом в обобщенном духе. Опаньки, вот незадача. Естественная человеческая реакция – представить себе именно то наихудшее, что может произойти. Здесь подробности зависят от того, каковы ваши замены дяди Вани, Сони и Александра. Это и дает вам ясные образы того, что случится. 10. Она действительно попадается. Персонализация. Наполняя личным смыслом препятствие пойманности, как свершившегося факта, следует иметь в виду две вещи. А. Ущерб, который вы понесете, если вас в процессе соблазнения застанет замена дяди Вани. Например, потеря работы, потеря дружбы, испорченные отношения в семье, разрыв с партнером, потеря репутации, разлука с детьми. Б. Долгосрочные последствия, неощущаемые здесь и сейчас, например, вы не сможете найти новую работу. Перестав доверять, от вас отвернутся остальные друзья. Семья навсегда утратит к вам уважение. Разрыв с партнером лишит вас финансовой или эмоциональной стабильности. Ваша репутация так и останется запятнанной, возможно, до конца жизни. Вам так и не доведется увидеть, как растут ваши дети.